Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая, глава 18. С тех пор, как он впервые увидел атрибут «Духовная энергия», Джанте было очень любопытно, и он не мог больше ждать, чтобы это выяснить. Когда он открыл панель атрибутов, он нажал на выступающие слова, и перед ним появился журнал. По сравнению с информацией, полученной ранее о заслугах и базовой энергии, информация о духовной энергии увеличила понимание Джанте об этом мире. Все растения – это структуры, от которых зависит материальный мир и его существа. Когда растения и материалы объединяются, энергия духа высвобождается при сочетании и роста потенциальной энергии из этих двух. Это основа, от которой зависит выживание и эволюция всех существ, законы Вселенной и природный баланс. Чем больше духовной энергии, тем быстрее растут растения, что в свою очередь влияет на других существ, которые помогают им двигаться дальше, по пути эволюции. Как и предыдущие два атрибута, теория в журнале сильно потрясла Джанте. Он перечитал журнал более 10 раз, наконец хоть немного разобравшись. Теперь понятно, почему многие люди любят зеленый. Потому что зеленый цвет – это цвет растений, а присутствие растений означает, что есть духовная энергия. Есть еда, есть вода, есть все необходимое для выживания. Чем зеленее место, тем больше в нем растений, что означает, что в этой области могут жить и развиваться другие существа. Если подумать, какое место больше подходит для выживания и размножения людей – пустыня или холм, покрытый лесом? Естественно, что последнее, потому что оно представляет больше ресурсов для выживания, больше духовной энергии или, иначе говоря, обладает большей потенциальной энергией. Маленькое семя, посаженное в земле, через несколько лет превратится в возвышающееся дерево. Если задуматься, разве это не мистика? Без почвы семя всего лишь семя. Но с почвой семя подвергается невероятному преобразованию. Это все от высвобождения потенциальной энергии после объединения. Растения преобразуют материал и энергию, а именно свежий воздух и энергию невидимого духа, в пищу, которая может быть поглощена людьми и животными, питающими всю жизнь. Закон Вселенной и природный баланс с точки зрения Джанте – это процесс гармоничного взаимодействия между материальным миром, растениями и всеми существами. Растения будут постоянно снабжать существ духовной энергией, в то время как существа будут защищать и гарантировать условия для растений, не препятствующие их способности создавать энергию духа. Учитель как-то об этом говорил, что причина того, что человеческий мир перед катаклизмом ухудшился и в конечном итоге рухнул, является по сути результатом того, что люди постоянно разрушают законы природы и Вселенной. Люди того времени были высокомерны и никому не подчинялись, рассматривая все в природном мире и Вселенной как ресурсы и объекты, вместо того, чтобы относиться к этим вещам как к семье или партнерам, от которых зависит их выживание. Они грабили и уничтожали их по своему усмотрению. Постоянное принятие без отдачи привело к возникновению длинной цепи серьезных проблем. Это также главная причина, почему несколько экстремистских религиозных групп рассматривают катаклизм и звезду Бога как новое начало для людей. В то время как школьная система относится к катаклизму и к звезде Бога как к человеческой катастрофе. Это потому, что первые рассматривают катаклизм и звезду Бога как объекты, которые положили конец неправильным методам людей и предоставили людям шанс начать все заново. Прочитав первую запись и размышляя над информацией, Джанте перевел взгляд на вторую запись. Календарь черного железа. 889 ПК. 5 месяц. 13 день. Пятница. Ночь. Картофель, посаженный в замке черного железа, начал прорастать. Энергия духа в замке черного железа постепенно увеличивается. Прекрасный и непоколебимый лорд замка, пожалуйста, обратите внимание, что скорость увеличения энергии духа в замке черного железа напрямую зависит от количества растений, видов растений и качества растений. Чем больше растений, выше качество и больше разновидностей посажено, тем больше шанс на создание полной экосистемы, содержащие различные растения, способные производить различные уровни потенциальной энергии. Прочитав вторую запись, Джанте почувствовал, что он открыл еще один секрет этого таинственного пространства, и очень удивился этому. Несколько картофелин с прорастанием могут дать 0,3 единицы энергии духа для замка всего за одну ночь. Будет ли так для других растений, таких как лумбанг возле его дома? И пусть у него не было широких познаний о различных растениях и разновидностях, но Джанте чувствовал, что независимо от его знаний, дерево должно быть в состоянии производить больше духовной энергии, чем какая-то картошка. Это простая логика. Разумеется, касаемо различий между деревьями и какие лучше других, Джанте не мог найти ответа. Однако, когда он бросил взгляд на пустое пространство перед собой, Джанте решил сначала откинуть этот вопрос в сторону. Сначала это не важно. Все, что сейчас имеет значение, это то, что растения растут. Мысленно строя планы в своей голове, Джанте посетила множество странных идей, но он решил временно придержать их, поскольку в этом замке сокрыто множество тайн, которые нужно сначала отыскать и понять. После закрытия окна «Основные атрибуты», Джанте подумал, что он должен проверить ранее заблокированную функцию «Пространственное изменение и создание ландшафта». Последний раз, когда он нажал на функцию, система показала три крупных резерва в замке черного железа, в настоящее время находятся на ноле. Функция пространственного измерения и создания ландшафта отключена. Поскольку три основных резерва теперь больше не пусты, Джанте задавался вопросом, какой сюрприз преподнесет ему эта функция. Действительно, когда он нажал на кнопку «Пространственное измерение и создание ландшафта», было отображено три подменю. Поверхность Земли, поверхностный слой, подводный слой. Кнопки «Подземный слой» и «Подводный слой» были серого цвета. По опыту Джанте знал, что они все еще заблокированы и не могут быть использованы. Поэтому он вместо того взглянул на кнопку «Поверхность Земли» и нажал ее. Трехмерный квадрат размером около 30 сантиметров появился перед Джанте. При ближайшем рассмотрении это была миниатюрная карта пространства внутри замка. Представленная информация была очень подробной. Можно было увидеть даже воткнутую в землю железяку. Чувствуя, что карту перед ним можно крутить для более удобного осмотра, Джанте был очень взволнован и продолжал поворачивать дисплей, осматривая на свой замок со всех сторон. Все на 360 градусов. Мало того, что дисплей способен поворачиваться, он также может увеличиваться и уменьшаться. Касаясь карты и разводя руки, будто бы отдергивая шторы, она увеличивалась, а если делал наоборот, уменьшалась. Кроме того, он может также изменить точку обзора, используя свою руку, чтобы перетащить дисплей в любом направлении, что позволяет Джанте просматривать карту под разными углами и проверить каждую деталь на ней. Это так весело. Джанте в настоящее время испытывал радость от игры с волшебной новой игрушкой. Его руки разрезали воздух, когда он по-всякому вертел трехмерную карту, увеличивая ее в один миг, а в другой уменьшая и используя возможные методы, которые только мог придумать. Только по истечении 10 минут он наконец остановился и подумал о функции пространственного измерения и рельефа местности. Абсолютно невозможно, чтобы эта функция была лишь только простой усладой для глаз. После тщательного поиска трехмерной карты и отсутствия каких-либо кнопок на ней, Джанте задумался, когда внезапно прямо перед ним появился ряд слов, сразу после того, как он подумал о слове «создание» в своем сознании. «Прекрасный и непоколебимый лорд замка. Все творения подчиняются закону. Получаете то, что видите. Если вы визуализируете и проецируете изображение в своем уме на карту, замок черного железа создаст его для вас». Хм, это легко. Джанте решил немного попробовать. Он переместил карту, чтобы посмотреть ее с угла 90 градусов сверху, и уставился в область в левом углу карты, визуализировав пруд размером чуть больше 10 квадратных метров. Медленно стала появляться бледно-голубая тень на том месте, на которое смотрел Джанте. Тень по-прежнему была размыта, но внешний вид и форма оставались такими же, как в голове у Джанте. Визуализация — это деятельность, которая поглощает много духа, и с нынешними способностями Джанте все еще не был в состоянии идеально проецировать детали пруда, в результате чего текущий пруд был в виде бледно-голубого и размытого пятна. Выжав последние соки из своего разума, Джанте все равно не смог сделать нормальный пруд. Сообщение появилось перед его глазами. Поскольку статус завершения творения, визуализированного прекрасным и непоколебимым лордом замка, составляет менее 5%, вы хотите, чтобы система активировала функцию «Произвольное создание» для создания недостающей части. После того, как строительство будет завершено, прекрасный и непоколебимый лорд замка может вручную настроить творение. Да, нет. Что еще он может сказать? Джанте нажал «Да». Бледно-синий виртуальный пруд окончательно стабилизировался. Он выглядел так же, как то, что он представлял. Даже лучше. Более естественно, чем у него в голове. Глядя на пруд, Джанте издал длинный вздох, хотя его гордость немного пострадала, но он признал, что система сделала намного лучше, чем он. Он визуализировал счеты, практикуя божественную арифметику, и Джанте знал, что с его способностями визуализация счетов уже была едва проходимой. А чтобы целый пруд, он должен забыть об этом. После подтверждения созданного ландшафта, так называемое ручное конфигурирование немного проще. Используя тот же метод, что и для управления картой, Джанте может регулировать размер, ширину и длину пруда. Можно даже изменить направление, но для других, лучших деталей, это невозможно в этом режиме. Несмотря на то, что существуют ограничения, функция замка «Пространственное измерение и создание ландшафта» уже продемонстрировала свои интересные и удобные возможности, полностью перекрывая ожидания Джанте. Эта функция в глазах Джанте превратила замок черного железа в суперзахватывающую большую игрушку. Это слишком интересно. Джанте чувствовал себя счастливым, практически прыгая на месте. Когда его улыбка уже была дошла до ушей, над прудом показался ряд слов, которые спустили его на землю. Для создания земельного участка требуются следующие ресурсы. Базовая энергия – 56 879. Духовная энергия – 68 780. Заслуги – 912. Продолжить создание? Да, нет. В рот мне ноги. Глядя на жалкие цифры в его атрибутах замка, Джанте едва не расплакался. С его текущим прогрессом, даже если он сделает всю работу по дому, приготовит все блюда, простирает все белье, то он получит только 3 заслуги в день. Разве ему не понадобится по крайней мере 2 года, чтобы накопить 912 заслуг? Духовная энергия по-прежнему достижима. Эти несколько побегов, показавшихся из земли, вселили некоторую надежду в Джанте. В будущем он может принести больше вещей, и пока есть растения, духовная энергия будет неуклонно расти и накапливаться. Это не будет проблемой. Камень преткновения – базовая энергия, которой нужно аж 56 879 единиц. 2 куска желтой руды, что он бросил, весят около 500 грамм и дали 0,2 единицы энергии. Чтобы достичь 56 879 единиц базовой энергии, ему нужно будет найти по крайней мере 140 тысяч килограмм или 140 тонн этого материала и доставить их к озеру Хаоса. Суровая правда напомнила Джанте, что эта большая игрушка под названием «Пространственное измерение и создание ландшафта» не то, с чем он может играть в хотелки. Система замка, по-видимому, подчиняется каким-то строгим законам эквивалентного обмена. Если Джанте не в состоянии предоставить достаточно ресурсов, система не будет беспокоиться о том, чего хочет он. Чтобы получить что-нибудь здесь, тебе нужно будет не только использовать различные вещи, но и затратить огромное количество усилий, чтобы иметь возможность обмениваться. В этом мире нет бесплатного обеда, даже если ты прекрасный и непоколебимый лорд замка. Эта большая игрушка не так проста, как кажется. Раз уж таково положение вещей, то забудь. Джанте решает сосредоточиться на функциях, которые находятся в пределах его возможностей на данный момент. После закрытия функции пространственного измерения и создания ландшафта, Джанте нажал управление жизненными формами и видами.